Второе. Традиционная экспансия плюс мировая революция. Как-то, когда упоминавшийся в предыдущей главе академик Хвостов был начальником историко-дипломатического управления и членом коллегии МИД СССР, я спросил его: «Владимир Михайлович, мне понятно, почему не выдаются исследователям советские дипломатические документы с 1917 года, но почему закрытые материалы царской дипломатии со второй половины XIX века?» «Потому», — скрипуче отчеканил Хвостов, сжимая после каждого слова тонкие губы, «что при определенной аналогии внешнеполитической проблематики тогдашняя российская дипломатия применяла в отдельных случаях решения, аналогичные современным. Нам нет нужды их раскрывать». Речь шла, таким образом, не о смутном ощущении номенклатурой некоего, возможно, случайного сходства, а об осознанном продолжении традиции, о своеобразном сообщничестве дипломатии номенклатурной и дипломатии дворянской, о преемственности их тайн и методов. Вот что писал об этих целях и методах Энгельс, слова, хотя и включенные в ГДРовское издание его сочинений, но в Советском Союзе не цитируемые: «Россия, безусловно, страна, стремящаяся к завоеваниям». А Карл Маркс отмечал, чтобы иллюстрировать антипатию России к расширению, я привожу несколько данных из множества фактов, касающихся территориальных приобретений России со времени Петра Великого. Русские границы продвинулись по направлению к Берлину, Дрездену и Вене примерно на 700 миль, по направлению к Константинополю примерно на 500 миль, по направлению к Стокгольму примерно на 630 миль, по направлению к Тегерану примерно на 1000 миль. Со времен Маркса эти границы продвинулись еще дальше. Маркс замечает: традиционные приемы, при помощи которых Россия преследует свои цели, далеко не заслуживают того восхищения, с которым к ним относятся европейские политики. Если успех этой традиционной политики является доказательством слабости западных держав, то однообразие и шаблонность этой политики свидетельствуют о внутреннем варварстве России. Слово «варварство» здесь неточное, оно вызвано эмоциями Маркса, но мысль ясна, речь идет об отсталости феодальной России. Как получается, что советское государство, созданное под лозунгом полного разрыва со всей предшествовавшей политикой феодально-абсолютистской России, выглядит на деле настойчивым продолжателем ее внешней экспансии? Это особенно странно, если учесть марксистское положение, что любая политика есть политика классовая и несет на себе неизгладимую печать проводящего его класса. Но ведь класс-то, казалось бы, новый. Новый ли класс номенклатуры? Посмотрим в последней главе. Здесь же отметим, неверно говорить только о традиции. Экспансионистская традиция царизма возведена в новую степень соединением ее с марксистско-ленинской идеологией. В предыдущей главе номенклатурная идеология уже была охарактеризована как идеология великодержавия, облеченная в марксистско-ленинскую фразеологию. Это относится в полной мере и к внешнеполитической части номенклатурной идеологии, но здесь такое сочетание образовало особенно взрывчатую смесь. Маркс постулировал неизбежность победы пролетарской революции и установления коммунистического строя во всем мире. Ленин исходил из того, что вопреки принципам исторического материализма революция может победить вне зависимости от уровня развития страны, то есть уже сейчас и повсюду. Это привело к провозглашению Лениным задачи немедленной мировой революции. Сталин объявил диктатуру номенклатуры социализмом, уже победившим в одной стране, и создал модель возникновения новых социалистических стран – как вассальных номенклатурных режимов сателлитов Советского Союза. Коммунистические партии во всех частях света возникли под влиянием Советской Компартии и были воспитаны Коминтерном, ставшим частью внешнеполитического аппарата советской номенклатуры. Эти партии стали в своих странах агентурой советского номенклатурного класса. В то же время именно их приход к власти ленинизм объявил главным содержанием пролетарской революции. Так произошло слияние понятий «мировая пролетарская революция» и «мировое господство Советского Союза». Провозглашая цель победы социализма в мировом масштабе, номенклатура подразумевает свое мировое господство. В этом состоит разница между царистской и номенклатурной экспансией. Царистская была региональной, а номенклатурная – глобально. Царизм не ставил себе задачи установить царистский режим в мировом масштабе. Он просто стремился к приобретению колоний, как в свое время Англия, Франция, Испания, Португалия, Италия, Голландия, Бельгия. А советская номенклатура стремится господствовать во всем мире, как Александр Македонский, Атилла, Чингисхан, Наполеон, Гитлер. В советской печати цитировалось скрывавшееся раньше заявление Мао на расширенном заседании Военного совета ЦК КПК 11 сентября 1959 года. «Мы должны покорить земной шар. Нашим объектом является весь земной шар. О том, как работать на Солнце, мы пока говорить не будем. Что касается Луны, Меркурия, Венеры, всех восьми планет – помимо Земли, то можно будет еще исследовать их, побывать на них, если на них вообще возможно побывать. Что же касается работы и сражений, то, по-моему, важнее всего наш земной шар, где мы создадим мощную державу. Непременно надо проникнуться такой решимостью». Цитата любопытная, только кто такие были эти «мы» для Мао в 1959 году, когда ось Москва-Пекин была еще крепка? Не одна КНР, а весь реально социалистический лагерь во главе с Советским Союзом.